Или Эльмера, нахмурился Майкл. Господи боже, я совсем забыл про Эльмера. В таком случае это освежит вашу память, ответил Стэнс и достал из кармана небольшую газетную вырезку. Майкл прочел. Если вы страдаете неизлечимой болезнью духа или тела, если вы не знаете, что делать с собой, на что решиться, если мужество оставляет вас, пишите благодетелю. Почтовый ящик? Что это? Спросил Майкл, хмурясь. Это я нашел в жилетном кармане Эльмера. Эльмер носил этот жилет за несколько дней до исчезновения. Жена его хотела подарить жилет старьевщику, когда вдруг неожиданно наткнулась на бумажку. Это вырезка из утреннего телеграфа от 14 числа, то есть за 3 или 4 дня до исчезновения Эльмера. В редакции газеты установлено, что в ответ на объявление пришло 4 письма. Письма эти, согласно желанию объявителя, были пересланы в маленькую лавочку на Стиббингтон-стрит в Лондоне. Там их взяла пожилая женщина, судя по описанию, простая работница. Лавочница не могла сообщить никаких особых примет. Скотланд-Ярд установил, что подобное объявление было напечатано и в других газетах. Письма оттуда пересылались все по тому же адресу, и собирала их, по-видимому, вся та же женщина. Между прочим, никто в квартале ее не знает. Лавочница считает, что женщина немного тронута в уме, так как постоянно бормочет что-то под нос и разговаривает сама с собой. Назвала она себя Стивенс. Записки, которыми она уполномочивалась забирать письма, подписывались каждый раз именем Марк. В том, что женщина живет в Лондоне, сомнений нет, но полиция до сих пор не может напасть на ее след. «А если даже нападет?» — спросил Майкл. «Уверены ли вы, что она находится в связи с убийцами?» «Как вам сказать?» — наморщил лоб майор Стэнс. «Объявления, во всяком случае, очень подозрительны. Выяснившиеся обстоятельства также наводят на ряд размышлений. Если благодетель не имеет ничего общего с охотником за головами, он, несомненно, имеет связь с каким-нибудь другим преступлением. Так или иначе, работа не будет потеряна даром. Ну а теперь скажите, к чему же привели ваши собственные розыски?» В течение часа Майкл рассказывал, прерываемый вопросами и замечаниями Стэнса. «Да, довольно невероятное предположение», — пробормотал Стэнс, когда Майкл окончил. «Но если вы убеждены, что попали на правильный путь, идите дальше. Препятствовать я не стану, но, откровенно говоря, боюсь, как бы вы не сели в лужу. Мне очень не хотелось бы, чтобы мы провалились на этом деле. Скотланд-Ярд выставит нас на посмешище. Я буду держать вас в курсе всего, что узнаю со своей стороны». «Вполне согласен с вами», — прибавил Стэнс позже, сидя с Майклом за утренним завтраком. «Нужно действовать в высшей степени осторожно. Дело чрезвычайно деликатное. Вы, надеюсь, не делились своими подозрениями с людьми из Скотланд-Ярда?» Майкл отрицательно покачал головой. «И не делитесь. Они народ нетерпеливый. Не станут раздумывать, справедливы ли ваши подозрения, арестуют его и лишат возможности собрать нужные улики. Вы говорили, что произвели обыск в замке?» «Нет, не обыск, а небольшую разведку. В замке есть погреба?» «Вероятно, есть», — ответил Майкл. «При больших домах всегда есть погреба». «Есть во дворе или в парке какие-нибудь постройки?» «Кажется, нет. Во всяком случае, я не видел». Майкл проводил начальника до железнодорожной станции. «Должен сделать вам одно предостережение, Майкл», — сказал Стэнс, садясь в поезд. «Будьте осторожны. Вы имеете дело с хитрым и ловким человеком. Если вы недооцените его проницательности и смелости, вы пропали. Я не хотел бы прочесть как-нибудь в газетах, что лишился лучшего из своих помощников». Глава 19. беспокойство Лонгваля.